Глава 18. Мои безумные мечты о Джеке и размышления о том, как клан Герон устремляется к закату, были прерваны банальным «привет». Рядом с моим домом стоял Гай, держа в руках стакан кофе. Сегодня вместо кепки на его голове красовалась шляпа наподобие французского берета. Он был в скромных черных брюках и в целом походил на повара. Большинство мужчин в таком наряде выглядели бы как клоуны, но Гаю, как ни странно, он шел. «Не хочешь сделать кружочек по парку?» — предложил он, как будто мы находились в спортзале. «Ну и как живется с Джеком?» — спросил Гай, давая мне отхлебнуть кофе. «Ты виделась с ним сегодня?» В этот раз я даже обрадовалась, что у меня есть возможность рассказать самые свежие утренние новости и сообщить, что он живет в Бате. Гай удивленно посмотрел на меня. «Знаю. У меня тоже в голове это не укладывается», — произнесла я. «Бат — сказочное местечко», — сказала Мэри, догнав нас. «Один из моих друзей переехал туда. Там великолепная архитектура и много театров». Мэри подошла ближе и уставилась на Гая. «Что это ты нацепил?» «Брюки», — ответил он, и в этот момент у него зазвонил мобильник. Когда Гай отошел в сторону, чтобы ответить на звонок, Мэри фыркнула и резко выдохнула, сказав, что его счета за международные звонки должно быть уже превысили стоимость земного шара. «Кстати, из Штатов прилетает Блейз». «Блейк?» — не расслышала я. «Блейз», — поправила она. «Блейз Хантер Кинг». «Кто он такой, черт возьми?» «Ну же, Джили, я рассказывала тебе о нем. Он один из самых известных дизайнеров интерьера. Покупает всякие интересные штучки для своих клиентов». «Точно. Звучит неплохо». «Это серьезные деньги. Он звонил мне вчера ночью, сказал, что приедет завтра утром». «Серьезные деньги, Джили», — повторила она. «Мы должны расстелить красную ковровую дорожку. Согласна?» Она еще пристальнее стала всматриваться в Гая. «Почему Шляпмен нарядился в пижамные штаны?» «Мне нравится, что Флора сначала справляется о бедолаге, а потом уже обо мне», — произнес Гай, пряча в карман мобильник. «Как она?» «Прекрасно. У тебя когда-нибудь возникало такое сильное желание путешествовать?» «Нет, не до такой степени. Возможно, было бы здорово быть авантюристкой и с рюкзаком за плечами отправиться в Тибет, но я люблю отели», — призналась я. «А я бы предпочел спать на улице под звездами», — произнес Гай. «Да, я бы предпочел смотреть на звезды и пить шампанское на своей веранде». Гай как-то странно притих. «Ты в порядке?» — спросила я. «Скучаешь по ней?» «Да». «Ой, бедолага! Ну, выплюнь это!» Гай пришел в отчаяние, когда увидел, что у нее из пасти торчит нечто похожее на половинку йоркширского пудинга. Наш парк потихоньку начал превращаться в буфет. «Я скучаю по ней, но я должен смириться с этим. В течение 3 лет... Пока я учился на курсах садоводов, Флора поддерживала меня финансово, так что теперь моя очередь». «Ясно. Значит, ее путешествие — это некий бонус?» Гай кивнул. «Точно. Она путешествует всего несколько месяцев». Гай сложил руки на манер пистолета и сделал вид, что целится в меня. «Пожалуйста, не убивай меня. А почему бы тебе не съездить к ней на недельку? Я бы присмотрела за бедолагой». Он покачал головой. «Спасибо за предложение, Джили. Очень мило с твоей стороны, но это время должно принадлежать только ей». Мы дошли до пешеходного перехода. «Ладно», — сказал он, прежде чем поправить шапку. «Я, пожалуй, пойду». «Увидимся в понедельник», — бросил я через плечо, и отправилась на работу. Мы с Раскиным в темпе зашагали к метро, когда я услышала, что кто-то окликает меня по имени. Я обернулась и увидела, что меня догоняет Гай. Я вдруг подумал, он заколебался. «Что ты делаешь в выходные?» «Просто бездельничаю», — ответила я. Я уже достаточно хорошо знала Гая и могла не притворяться, что моя каминная полка завалена приглашениями на вечеринки или делать вид, что мой уикенд расписан по часам. Несомненно, моя жизнь теперь была не так разнообразна, как раньше. Ход вещей замедлился, колесо жизни перестало вращаться. Я улыбнулась. «А как насчет тебя?» «Мне нужно купить костюм на свадьбу моей сестры». Он потеребил шляпу. Я давно стала замечать, что он делает это, когда напряженно над чем-то размышляет. Не уверен, что... «Что?» «Я не очень умею выбирать одежду, а ты все равно бездельничаешь. Вот я и подумал...» «Ты хочешь, чтобы я помогла тебе?» «Да», — рассмеялся он, — «если тебя это не затруднит». Мы обменялись телефонами. За последнее время мы с Гаем очень подружились, и наша дружба перешла на совершенно новую ступень. Мы перешли от уровня middle к уровню advanced, и теперь задания заметно усложнились. «Отлично», — подытожили мы, когда забили телефоны друг друга в записные книжки мобильников. Я сказала Гаю, что завтра с утра буду на работе, поэтому предложила встретиться там, а потом уже отправиться на шопинг. Мы перешли дорогу, Гай повернул налево, а я направо. Мне стало немного грустно, что друзья, особенно если это парень и девушка, не могут увидеться в выходные просто так, и им обязательно для этого нужен какой-то предлог. «Как обстоят дела в смешном магазине светильников?» — спросил Ник вечером того же дня, когда мы сидели в переполненном баре и поедали тапос. «Мы встретились после работы недалеко от его офиса в Сити». «Великолепно», — ответила я. «Не смейся над моей работой. Благодаря ей у меня есть время подумать, чем я на самом деле хочу заниматься в этой жизни. И как? Придумала? Пока нет». Мы оба рассмеялись. «Ник, не задавай глупых вопросов», — добавила я. «Тебе нужно заняться чем-то творческим. У тебя всегда было хорошее воображение. Я же помню, как ты постоянно придумывала какие-то истории и рассказывала их Меган». Он заказал еще пиво. Они ей нравились. Я удивленно посмотрела на него. Ник никогда не говорил о ней, даже старался не упоминать ее имя. «Мне они тоже нравились», — продолжал он. «Только вот, черт возьми, совсем не помню, про что они были. Например, про волшебную обезьянку Микки», — подсказала я. Когда я рассказывала Меган сказки, Ник в своей пижаме с ракетками присаживался на краешек кровати и тоже внимательно слушал. «Или можешь заняться преподаванием», — сказал он. «Ты отлично ладишь с детьми». Я кивнула. Я была так счастлива, что в кои-то веки мы можем побыть вдвоем, и никто и ничто нас не отвлекает. Тут завибрировал его мобильник. «Это Нэнси», — сказал он, взглянув на экран. Моя радость оказалась преждевременной. Ник ответил на вызов. «Скоро буду, Нэнси. Я с Джилли». «Нет, я не поздно». Он закатил глаза и посмотрел на меня. «Нет, дождись меня». Когда он закончил, и официант убрал с нашего столика, я спросила, могу ли дать ему несколько советов. «Будь к ней добрее», — сказала я. Он потер лоб. «Серьезно, я понимаю, что у нее... непростой характер». «Непростой?» — перебил Ник. «Скажи лучше вздорный и невыносимый. О, боже, давай больше не будем об этом». Ник никогда ни с кем не обсуждал свою семейную жизнь, но я заметила, что в последнее время он стал совсем замкнутым. Они с Нэнси ничего не делали вместе. Мне перестала нравиться атмосфера в их доме, и я видела, что Ник не чувствует себя счастливым. Папа тоже так считал. Мне хотелось бы, чтобы отец поговорил с Ником по душам, но он считал, что сложно говорить на такие личные темы. Мы все не годились для этой роли. Нам всем нужна была мама. «Ник», — робко начала я, — «иногда Нэнси сводит меня с ума». Я сделала паузу. «Но мне кажется, она чувствует себя одинокой. Ей скучно. Тебя почти не бывает дома. Я должен работать, Джилли!» «Знаю, знаю», — сказала я, пытаясь успокоить его. «Я просто хочу сказать, что, вероятно, она скучает по тебе, и, возможно, если бы вы больше общались...» «Она изменилась», — уже более спокойно произнес Ник. «У меня такое чувство, что я совсем не знаю ее». Я взяла его руку и слегка сжала. «Она твоя жена, и у вас растут две прекрасные дочки». «Давай сменим тему», — с нажимом сказал он и отдернул руку. «Ник, будь осторожен, не совершай папиных ошибок», — предостерегла я.